Об омрачении Валинора. Дальновидец и прозорливец Манве мудро вычислил, что Мелькор отправится на развалины своей базы на север. Но подлый Мелькор отправился на юг, заставив таким образом Тулкаса и Ороме впустую оглашать полярные просторы цоканьем подков и дурацким смехом. В те времена на югах проживала некая Унгалиант, кадавр, неудовлетворенный желудочно. И Мелькор предложил ей контракт. Она делает все, что ему нужно, а он ей дает все, что она пожелает. Юридическая безграмотность все времена была ужасающей. И туманная формулировка не вызвала никаких протестов. Унгалиант в совершенстве владела технологией стелс. И, накрывшись плащ-палаткой со светорадиопоглощающим покрытием, они с Мелькором пошли заходить с тыла. Момент был выбран удачно. Манве, чтобы сгладить впечатление от недавнего разгона демонстраций, задумал устроить праздник урожая. К тому же смутное предчувствие шевелилось в нем и создавало неприятное ощущение. «Пусть порадуется», — думал Манве, глядя на веселых эльфов, — «в последний-то раз». И вправду, Нальдор и Ваньяр нарадовались в волю. И к вечеру на улицах не осталось ни одного эльфа, стоящего на ногах. Все лежали и спали. Лишь из-за гор со стороны селений бестолковых телери еще слышалась музыка и песни. Для создания вязчего эффекта безмятежности на гулянку было приказано явиться и Феонору. И он подчинился. Но прибыл в нарочито драном ватнике и стоптанных кирзачах. А Финви сказал: «Я король, и я же отец врага народа. Неудобно как-то. Вот снимите с парня судимость, тогда и царить приду». «Ага», — подумал Ио, короля Фингальфин, — «я вот прям тут и страдался, жду не дождусь, когда ты меня обратно с трона погонишь». Но потом, по ходу пира, становился все более и более радостным. Он расчувствовался, и нахлынули на Фингальфина братские чувства. «Феонорчик, братан, ты уж извини. Вот видишь меч? Так я его сейчас сломаю. Тьфу, не ломается, зараза. Ладно. Я для тебя сейчас все, что хочешь, сделаю. Ну, хочешь, вот еще налью? Не, ну, не налью, конечно, потому что Валар запретили. Ну, хочешь, пойду куда угодно, а?» Трезвый и, как следствие, мрачный Феонор злобно смотрел на брата, ничего не говоря. И в это время Мелькор и Унгалиант, принявшие образ огромной паучихи, подобрались к деревьям. И, наконец, она вонзила в них свой черный клюв и высосала свет. А Мелькор радостно прыгал рядом, тыкал в стволы копьем, приговаривая: «Так тебе и надо, мало шоколада». Непонятно, кого имею в виду. Или Ватара, или Манве. Так в Валинор пришла тьма. Песни смолкли, танцы прекратились, а тени удлинились неимоверно. В наступившей темноте были слышны только причитания Телери, которым вновь что-то не нравилось. Но Манве со своего высокого трона посмотрел вдаль, и взгляд его пронзил ночь. И там, за мраком, он увидел низколетящий высокоскоростной объект. И понял Манве, что Мелькор приходил и ушел. И понял он это так же ясно, как Штирлиц в аналогичной ситуации ясно и уверенно опознал лыжников. Началось преследование. Но Унгалиант отстрелила пакет инфракрасных ловушек и еще долго бегал в темноте Тулкас, нанося удары в пустоту. Мщение Мелькора свершилось. Тем временем в Валиноре сработала система аварийного освещения. На небе загорелись звезды. Эльфы, наконец, смогли найти дорогу к Валарской резиденции и окружили ее толпой, еле сдерживаем охраной. Еванна осмотрела деревья и сообщила: «Дело плохо. У меня запчастей нет, разве что стрельнуть у кого. Я, конечно, ничего такого в виду не имею. Но вот Сильмарили как раз бы подошли». И тогда заговорил Манве: «Осужденный Феонор, вам команда ясна?» Но Феонор молчал. Тогда в разговор вступил грозно ухмыляющийся Тулкас. «Ты чё, мужик, обурел в корягу? Ты страх потерял? Я вот дурак! И то понимаю, что раз эту страну сделали мы, так и все, что тут сготовлено, тоже наше. А что не наше, так тоже наше. Заткнись ты со своими остротами», — оборвал Тулкаса Ауле, лучше других понимавший сердца трудового народа. «Дай хоть подумать, перед тем, как отбирать. Может быть, сам отдаст». И тогда Феанор с горечью заговорил. «Срок дали, стакана не налили, заточку отобрали, а теперь и последнюю радость вам отдай!» Он рванул на груди фуфайку и залился слезами. «Все, все, что нажито честным трудом, я жить не буду!» «Мелькор, падла, правду говорю, гады вы, все один другого стоите!» Мандос сказал, «Ты сказал!» И занес речь Феанора в протокол, чтобы потом добавить срок. А Ниенна встала, поднялась на холм и так зарыдала, что потоки слез смыли с холма грязь и мусор, а в низинах произошли даже небольшие наводнения. Она оплакивала все происшедшее, но когда ее грустная песня подошла к концу, и Ниенна чуть-чуть успокоилась, прибыл начальник охраны с места ссылки Феанора и рассказал такое, что слезы вновь полились в три ручья. Никогда еще у Ниенны не было такого удачного дня. Оказалось, что Мелькор ограбил тайное хранилище Феанора, в котором тот хранил все, что уцелело при обыске, а попытавшегося помешать ему Финве убил со зверской жестокостью. И тогда Феанор встал и, воздев перед Манвой руки, проклял Мелькора и обозвал его Морготом. Потом он вновь воздел руки и проклял тот час, когда его привели на пир. Феанор был в запале и хотел заодно проклясть еще что-нибудь. Но воздетые руки устали, и остальные проклятия пришлось пока что отложить. Тем временем Маргот и Унглиант пришли к развалинам Ангбанда. И таким образом мудрое предвещение Манвы сбылось. Вот только со временем он не подгадал, а так все было верно. Началась дележка добычи. И тут-то Маргот и понял, какого дурака свалял, пообещав подельщице все, что хочешь. Осыпая его потоками оскорблений, она выманила себе практически всю добычу. И когда дело дошло до Сильмарилей, Маргот уперся. Слово за слово, дело дошло до рук прикладства. И последовал неизбежный сюжет драки двух злодеев. Конечно, схватка лисы Алисы и кота Базилио в фильме про Буратино гораздо менее грандиозна, но общий стиль был очень похож. В критический момент Маргот закричал, на крик сбежались бичи-барлоги во главе с бомжом Сауроном, ну и все вместе они уже убедили подругу в том, что она не права. Пристыженный Унглиант вернулась к себе на юга и там в скорости умерла, в голоде и нищете. Маргот же восстановил Ангбанд, возвел трехглавую гору Тангарадрим и привел в порядок распустившихся за время его отсидки приспешников. Как то демонов, зверей, орков-мутантов и так далее. Там же он выковал себе корону и вправил туда все три Сильмарилля. Но поскольку при работе не соблюдал технику безопасности, получил лучевые ожоги рук и страдал от болей всю оставшуюся жизнь. Когда стало известно, что Маргота уже не поймать, началась в Валиноре грусть. Траур был организован образцово. Валар засели в своем дворце, вокруг дворца плакали Майяр и Ваньяр, нальдорцы плакали в городе. Ниенна все еще страдала на холме, и лишь только плач бестолковых Телери слышался со всех сторон. Как всегда, без царя в голове, они так и не выбрали себе для грусти подходящего места. Бегство Нальдора. Сказал Бог, прокляну, и проклял. Неожиданно в городе появился Феанор и призвал всех прийти к дому короля. Конечно, Валар могли бы это пресечь, тем более, что срок у него еще не кончился, и формальный повод для ареста имелся. Но времена были уже не те, и поэтому митинг был начат быстро и без помех. Свирепыми и ужасными были его слова, полными ярости и гордыни. Слушая их, нальдорцы в возбуждении своем дошли до безумия, и каждую фразу встречали восторженным ревом, в котором смешивалось: «Да здравствует наш дорогой вождь и учитель товарищ Феанор! Зиг Хайль!» А также «Них же е!» «Так называемые валары!» — надсаживался он в мегафон. «Довели страну до развала!» Аплодисменты. «Их преступление, беспечность по вопросам обороны, лишило жизни моего отца, имущество меня, лишило свет весь мир!» Аплодисменты, крики долой, скандирование «Мар, Год, Манд, Ос, Е, Ди, На, Пес». «Но они не смогли лишить Нальдор самого главного! Они не смогли лишить вас великого короля, которым теперь по праву буду я!» Аплодисменты, переходящие в овацию. Все, кто еще не стоят, встают. Выкрики. 3 года упорного труда и 10 тысяч лет великого счастья. Планы Феанора, планы народа. Чем больше мы будем работать, тем больше мы будем есть. «Поэтому я говорю, месть Марготу, презрение его родичам, нас ждут новые жизненные пространства на востоке, на которых Валар хотят поселить какую-то неполноценную расу смертных!» Шум, отдельные голоса, предательство. «А как же мы?» «Не знаю, какие планы были у Валар, а мы, эльфы, по своей врожденной доброте и благородству даже для неполноценной смертной расы сумеем обеспечить полноценную жизнь и смерть в специально отведенных для этого местах. А Маргота я уже 1 раз вынес на пинках, а теперь и вовсе убью. Во славу Илюватара!» Гром рукоплесканий, в котором еле слышно скандирование «Эру, Нальдорцы, Феанор!» Под красными знаменами произнес Феанор ужасную клятву, и сыновья его клялись вместе с ним. Поклялись они ненавидеть и преследовать любое существо, которое завладеет Сильмариллами, без различия политической и расовой принадлежности. Против Феанора попытался выступить Фингольфин, которому исполнение королевских обязанностей еще не наскучило. Он попробовал призвать Нальдор не делать глупостей, справедливо полагая, что оставшись здесь, при помощи Валар, еще сможет убрать Феанора со сцены. А в Средиземье, где опора только на собственные силы, скорее всего, Феанор уберет его самому. Но эта попытка успеха не возымело. И Фингольфину с сыном чуть был не намяли бока, приговаривая, что из Фингольфина очень даже просто может получиться Фингалфин. Благоразумный Финарфин после этого посоветовал утихнуть и действовать пока негласно. Сам он вовсе не выступал, памятая, что Фонарьфин Фингалфина немногим лучше. Однако дочь его, Галадриэль, хоть и не клялась ни в чем, тоже была за исход. Ей уже виделось свое собственное королевство, ну, или в крайнем случае герцогство на новых землях. Это внесло еще больший раскол в многочисленную родню. И в конце концов Феанор склонил нальдорцев к походу. Валар хранили молчание. Манви решил, что удерживать их себе дороже, а для эстетики и дизайна тронов вполне хватало и ваньяр. Однако к началу переселения агенты Фингольфина успели провести немалую работу, и поэтому движение начали 2 отдельные группы. Одна поддерживала Феанора, а другая состояла из партии Фингольфина-Финарфина. Впрочем, ушел все-таки не весь на льду. Процентов 10 все-таки осталось. Причем все они остались исключительно из любви к Валинору, а не из страха перед возможными опасностями. Когда Феанор вышел из ворот города, прибежал наконец-то посланец Манвы и сказал речь. Ну, в том смысле, что Валар, конечно, никого не хотят запугивать, но тем не менее уходить настойчиво не рекомендуют. Тем более, что Мелькор он, конечно, не Валар, потому что сволочь. Но в остальном точь-в-точь такой же. И бороться с ним будет немножко сложно. Но Феанор ответил набором лозунгов про все те же годы упорного труда и века великого счастья. И добавил. Скажи этому Манве, что если Феанор Маргота не свергнет, он хоть не будет сидеть праздно в печали, а будет воевать до последней капли крови своего народа. Вы меня еще не знаете. Вы меня знаете с хорошей стороны, но вы меня узнаете и с плохой стороны. Придут Валар ко мне проситься, я их на порог не пущу. Ошарашенный такой наглостью, посол Манве сделал шаг назад, споткнулся и упал. Нальдорцы решили, что это раболепный поклон, и окончательно поверили в Феанора. А позади плелись фингольфиновцы. И среди них не было такого обожаемого вождя. Потому что, с одной стороны, его братья всячески интриговали против похода, а с другой стороны, молодые и честолюбивые сыновья пытались часть народного энтузиазма направить на себя, но тщетно. Добравшись до побережья, Феанор попытался склонить на свою сторону Телери, надеясь убить таким образом двух зайцев, приобрести корабли и ослабить Валинор. Телери оказались в сложном положении. Спереди Феанор с войском, а сзади Валары с могуществом. Несчастные Телери растерялись и не придумали ничего лучшего, чем взяться уговаривать Феанора не делать этого. Чего этого? Они и сами не очень-то понимали. Но нормально разговаривать с Феанором было уже бесполезно и опасно, как с любым другим шизофреником. Не вслушиваясь в слова о братской любви и традициях добрососедства, Феанор понял главное. Кораблей ему никто не даст. И вместо двух зайцев придется убивать эльфов. Причем в количестве гораздо больших. И обнажились тогда мечи. И началась кровавая битва. Резня шла по всей округе. А подоспевшие великодушные фингольфины и благоразумный Финарфин ударили телерям с тыла и довели дело до логического конца, ибо все нальдорцы как сами собой вдруг стали свирепыми и ужасными. Переправа началась, но не сразу, ибо сначала нальдорцам пришлось выслушать Мандоса, который все-таки пришел сказать пару ласковых проклятий на прощание. Алло, ребят, хотите прорицание? Ни хрена у вас там в Средиземье путного не выйдет. Вас будут резать враги, друзья, ну и все остальные. Кого порезать не успеет, тот сам с горя повесится. А ваши души попадут ко мне, и я уж о них тут позабочусь. А те, кто останется в живых, позавидуют мертвым. Впрочем, кто не клялся, может еще вернуться и попросить прощения. Да здравствует Эру! Свирепые и ужасные нальдорцы задрожали. Некоторые упали в обморок. Но Феанор не растерялся. Кто согласится остаться, трус, предатель и будет расстрелян на месте. Однако силы я никого не держу. Желающие могут сделать шаг вперед. Нет желающих? Прекрасно. Во славу Илюватара к погрузке шагом арш. Но благоразумный Финарфин сумел поотстать, пока Феанор говорил гневные слова. Во главе своего отряда в предельном темпе он двигался обратно. Валар закрыли глаза на их участие в резне у верфей, тем более, что сокращение числа телерии ими как большая трагедия не воспринималось, и усадили Финарфина у тронов великих вновь. Феанор, узнав об этом, думал было Финарфина проклясть, но за делами как-то забылось. А дело было выше крыши. На взятые с боем корабли помещалось не все войско, а идти через полюс не хотелось даже самым фанатичным. Нефанатичное уже давно поняли, какого дурака свалили. И в команде Фингольфина Феонора вообще прокляли. Феонор взял это себе на заметку и со своим отрядом попросту сел на корабли и отправился, не попрощавшись, оставив фингольфиновцев проклинать его и дальше. Высадившись на берег, он отдал приказ корабли сжечь и сказал: «Баба с возу, кобыле легче, от братьев все равно толку не было». Великодушный Фингольфин, уже увидев столбы дыма и поняв, что его предали, несколько подвинулся в уме. Вместо того, чтобы облегченно вздохнуть и повернуть обратно в Валинор, он повел своих сподвижников именно туда, куда они меньше всего хотели идти. В Средиземье, через Северный полюс. И как ни странно, по ходу этого путешествия несчастные эльфы злились исключительно на Феонора, который уже был практически ни при чем. А непосредственный руководитель Фингольфин не получил и сотой доли тех проклятий.